Блеск и совершенство игры превращаются в неловкое рукомесло. Театр начинает умирать или нищать. На моей памяти бывало так, что актеры, несущие на себе репертуар, долго сохраняли желание работать. Правда, в некоторых случаях уже не были полны сил, но по-прежнему стремились работать и работали. Из-за этого в каждом театре возникали специфические проблемы. В Амхате, скажем, положение было сложнее, чем у нас в театре Вахтангова. Но вообще проблема занятости, а значит и роста молодежи, тогда стояла остро. И она бесплодно обсуждалась до тех пор, пока не был придуман ежегодный смотр молодежи, смысл которого заключался в выявлении новых талантов и в предоставлении права актерам показаться в той или иной роли. Причем молодой актер мог подать заявку на большую роль в текущем репертуаре. Нечто подобное иногда практикуется и сейчас приносит немалую пользу в воспитании молодежи, хотя такое движение приобрело несколько формальный оттенок, а прежде было распространено широко. Слов нет, должны быть взлеты у совсем молодых актеров, это естественно. Не играть же юность старикам. Это движение вперед, тем более, что молодые по-другому видят мир, по-своему понимают его, по-новому хотят отразить. Не слишком часто они действуют, не сознавая, что актерский путь тернист и извилист, что надо приучать себя к бесконечному совершенствованию, иначе этот головокружительный взлет окажется первым и последним. Наш путь от мальчишества до взрослости был более длинным. Много ценного обрели мы на этом пути, того, что пригодилось нам потом не только в актерстве, но и в жизни вообще. Мы и усвоили много полезного, чего не случилось бы, скачем и галопом. Мы научились, например, почитать наших педагогов, которые, подобно скульпторам, вылепили нас. Как любые студенты, мы, конечно, между собой проезжались иногда по их поводу. Но наш смех был смехом людей, счастливых тем, что рядом с ними такие актеры, такие личности. Наверное, молодые тоже подшучивают сегодня над нами. Да, молодые перехватили эстафету нашей театральной школы. Только жаль, что эту палочку они часто несут вне театра. Жаль, что они редко возвращаются на родные подмостки для своеобразного передыха в перерывах между кино и телесъемками. Но наш вахтанговский дом ждет их с нетерпением и тоскует, если его дети слишком долго живут вдали от него. Без преувеличения скажу, что наша молодежь в большинстве – это актеры европейского уровня. Однако использовать их в постановках на благо театра трудно. Это раньше вахтанговцы всем коллективом выезжали на гастроли, а то и в кино снимались сообща. Теперь по-другому. Личные дела почти всегда оказываются важнее общих интересов. Кстати, о семейном, не в переносном, а в буквальном смысле. Об актерах бытует представление, будто они ребята легкомысленные, сходятся между собой, расходятся. Это не совсем правда. В их жизни семейных коллизий не больше, чем у остальных людей, скажем, ученых или военных. Однако дело в профессии. Актер, тем более популярный, всегда на виду и на слуху. У него публичная профессия, из-за которой именно на этого человека обращено пристальное внимание. Ведь мало кто знает, что великий физик Ландау говорил о том, что является сторонником полной и безоговорочной свободы в любовных отношениях. Просто его частная жизнь беспокоила немногих, а причиной тому – профессиональная стезя Ландау. Ведь людей больше интересовали его фундаментальные открытия. Актеры же призваны на сцене или в кино изображать человеческие судьбы. Значит, в связи с актерскими именами привычно как раз об этом говорить. Вот и ходят разговоры, что кто-то с кем-то сошелся в ущерб тому-то, а вот тот-то горько упьет беспробудно. Последнее особенно занимает досужую публику, ведь пьянство – извечная беда нашего народа и великая общественная проблема. Так, из-за сыгранных ролей вокруг практически не пьющего Георгия Вицина когда-то сложился ореол заядлого выпивохи. На самом же деле серьезный актер предпочитает за воротник не заливать, времени для этого нет. Кроме того, существует опасность утратить необходимое рабочее качество и попросту выпасть из профессии. Или вот об отношении к ролям. Есть у актера или актрисы в жизни надежная семейная половина, но пришлось сыграть с партнером или партнершей пылких влюбленных, и поползли уже слухи. И кому-то это надо. Наверное, в качестве нравственного громоотвода. Особая тема, когда в одной постановке вместе заняты муж и жена. Я скажу, что это всегда проверка на прочность,